Алтай. Июль. Наши дни. Их было четверо. Как они вошли незамеченными в избу, где наша группа расположилась на ночлег, оставалось для меня загадкой, но факт оставался фактом. В этот предрассветный час они застали нас врасплох. Едва зажглась керосиновая лампа, я незаметно огляделась. Темир со связанными сзади руками лежал на полу лицом вниз. Марианна, широко раскрытыми от страха глазами, сидела в углу на кровати, прижавшись спиной к стене и до подбородка натянув шерстяной плед. Отсутствовал Суходольский. Значит, скрипнула я от досады зубами, была его очередь дежурить снаружи. И он, как всегда, отнесся к своим обязанностям спустя рукава, и вот плачевный результат. Я незаметно двинула рукой в сторону подушки, под которой лежал мой ПСМ, и тут же резкий округ «сидеть» заставил меня замереть на месте. Хотя это было лишним. Мой пистолет каким-то мистическим образом перекочевал из-под моей подушки на стол. «Давайте сразу договоримся». Двухметровый верзила в камуфлированном охотничьем костюме улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. «Я спрашиваю, а вы отвечаете?» «Без резких движений, но для начала, раз уж вы все равно проснулись, наденьте вот это». Он сунул руку за пояс и сделал короткий взмах рукой. Рядом со мной на кровать с неприятным лязгом упали блестящие наручники. Еще раз скрипнув зубами, на этот раз от бессильной ярости, я, прежде чем защелкнуть браслеты на своих руках, из-под лобья постаралась рассмотреть незваных гостей. Рядом с говорившим небрежно развалился рослый толстяк в таком же костюме и голубом тельнике. Он сидел, подперев руками подбородок. Его недобрый и цепкий взгляд был прикован к лежащему у его ног Темиру. Еще двое стояли, привалившись к дверному косяку, и курили, небрежно сбрасывая пепел прямо на пол. Оба крепко сбитые, жилистые, с обветренными худыми лицами, двое из ларца одинаковы с лица, мать их. «Ну вот и молодец, я знал, что мы поймем друг друга», — улыбнулся Верзила. «А вы, девушка», — обратился он к Марианне, — «я вижу, и так будете вести себя хорошо, правильно я говорю?» Марианна, не выпуская из рук пледа, еще сильнее вжалась в бревенчатую стену и быстро закивала головой. «Кстати, если вы надеетесь на помощь своего друга, полковника, который так сладко спал на посту, то совершенно напрасно. Он продолжает почивать снаружи под наблюдением нашего друга». «Значит, их пятеро», — промелькнуло у меня в голове. «Если, конечно, этот выпендрежник с голливудской улыбкой не брифует». Мысли вихрем неслись в голове. «На охотников не похоже. Пара карабинов «Сайга», прислоненные к печке, плохо подходили для охоты в тайге. Да и забрались слишком далеко, без транспорта много мяса не вывезешь. Возраст за 40, на беглых не похоже, слишком аккуратно выглядит. Откормленные и самоуверенные. Проверка? Возможно. На наших вполне смахивают. Где рюкзак Темира с алмазами? Свет единственной керосинки с желтым пятном прилип к столу и худо-бедно освещал пространство над столом. Все, что ниже, было погружено в почти полную темноту. Если это наши, то бояться нечего, главное — больше молчать. Но если это чужие, и они найдут коробочки с алмазами, наша участь будет решена сразу, окончательно и бесповоротно. Рассчитывать на то, что они не поймут, что это за камни, не приходилось. В тайге они явно не впервой, а полмиллиарда деревянных в такой глуши, где, как известно, прокурор-медведь любому крышу снесет. И никакие ФСБшные ксивы нам не помогут, это азбука. «Итак, начнем знакомиться», — Верзила весело посмотрел в мою сторону, раскрыв одно из красных удостоверений стопкой лежащих перед ним на столе. «Ростова Наталья Александровна, подполковник Федеральной службы безопасности, отдел Р. Ну надо же! Должен признаться, вы очень симпатичный подполковник», — снова ослепительно белоснежная улыбка. «Ну, с этим все понятно», — Верзила легонько пнул лежащего у его ног Темира. «Капитан управления из Барнаула, мелкая сошка, а вы, девушка», — Верзила снова улыбнулся, весело посмотрев на Марианну. «Ваши документы где?» Мариша, не двигаясь с места, кивнула головой на свою ветровку, висящую на стуле. «Посмотрим, что там у нас», — Верзила извлек Маришина удостоверение и быстро раскрыл. «Ого, мастер спорта международного класса! Да еще по альпинизму! Интересно, где вы, девушка, хотели блеснуть своим мастерством? Мы в таежной зоне, и до ближайших гор почти 50 километров. Да и направлялись вы в совсем другую сторону. туда, где, уверяю вас, гор нет? Или вы настолько плохо учились в школе? Ну да ладно. Сейчас меня интересует другое. Что столь почтенная компания делает в этих забытых богом местах? Только не говорите, что собрались на пикник и заблудились. Вы забыли представиться, я выдавила из себя улыбку. А правила хорошего тона предписывают именно это? Прежде всего, светские правила, на которые вы, вероятно, намекаете, не позволяют воспитанным людям входить в чужой дом без приглашения. «Хорошо, и чей это дом?» — спросила я. «Дом принадлежит лесничеству, а обитает здесь лесник, всеми уважаемый, между прочим, человек». «Так вы лесник», — решил немного спровоцировать я его. «Скажем так, помощник лесника, как и мои товарищи», — он кивнул в сторону двери. «Кстати, зовут меня Иван. Итак, я так понимаю, что вы выполняете особо важное и секретное задание, и, конечно, нам ничего не скажете». «Именно так», — ответила я, — «это касается исключительно безопасности государства, гражданами которого вы являетесь и представляет государственную тайну. Я уж не говорю о том, что если, по вашим словам, этот дом принадлежит лесничеству, то есть государственной организации, значит, мы имели полное право воспользоваться им. А вы, как законопослушные граждане, и вовсе должны оказывать нам всяческое содействие». Поэтому, я думаю, все эти заморочки вам, как и нам, ни к чему. К тому же за версту видно, что вы тоже в прошлом люди служивые. В проницательности вам не откажешь, а насчет содействия. Я этому государству больше ничего не должен, а если и был, то давно и сполна все долги отдал. Вот так-то, родная. ВДВ, я права? ВДВ, воздушно-десантные войска. ДШБ. ДШБ – десантно-штурмовая бригада, организованная и специализирующаяся на атаках ближнего тыла врага в случае разворачивания широкомасштабных военных действий. Веско ответил толстяк и опять умолк. В таком случае, думаю, мы без труда найдем компромисс. За неудобства, причиненные нашим вторжением, я готова принести свои самые искренние извинения и довольна об этом. Теперь, когда мы все выяснили, прошу вас немедленно освободить меня и моих друзей и вернуть документы и оружие. Даю слово, что в этом случае все случившееся, как то нападение на сотрудников ФСБ при исполнении ими служебных обязанностей, мы готовы принять за досадное недоразумение и незамедлительно покинуть этот гостеприимный дом без всяких последствий для вас. Я ясно ответила на ваш вопрос, Иван. Так-то оно, конечно, так. Мы с государством ни в какие игры играть не собираемся, но... Иван щелкнул пальцами. «Понимаете, какая тут получается петрушка? Мы уже второй месяц как в тайге. Вот вернулись, думали баньку замутить. А что это за русская баня да без женщины? Нет», — замахал он руками. «За вас, подполковник Наташа, я ничего не говорю. Вы человек государственный, а с государством нам связываться не с руки. А вот ваша подруга», — он кивнул на Марианну, которая уже била крупная дрожь, «она-то вроде как и без ксивы». «Послушай меня», — рявкнула я, — «если вы ее тронете, я тебе обещаю проблем по самое горло, ты меня понял?» «Надо же, как страшно! И что ж ты сделаешь? Закроешь меня? На каком основании? У нас все будет по обоюдному согласию, да, детка?» Иван встал и подошел к Марианне. «Ты же хочешь, чтобы мы освободили твоих друзей? Отработаешь ночлег и все? Мы с тобой аккуратно и бережно поработаем, если ерепениться не будешь, а потом разойдемся, как в море корабли». Я вихрем соскочил из кровати, но короткий удар в живот отбросил меня назад. Дыхание прервалось, и я, согнувшись, упал на подушку. Иван подошел ко мне, схватил за волосы и поднял за подбородок. Его рука поползла вниз, и я почувствовала между ног его горячую ладонь. «Ты что, не поняла меня?» От его спокойствия не осталось и следа. «Лежи спокойно и не дергайся, я все сказал. А то я за себя не отвечаю, крот!» «Берите с Чоном девчонку и идите первыми, потом мы с Зайцем». Двое стоявших у двери подошли к Марианне и за руку выдернули ее из кровати, как морковку с грядки. Девушка не удержалась на ногах и упала, они молча подхватили безвольное тело под руки и вытащили из дома. «Тебе, Иван, придется за это ответить, страшно ответить», — прорычала я. «Заткнись», — тихо произнес он и коротко ударил меня по шее. Когда я пришла в себя, солнце уже было в зените, его лучи ярко освещали комнату, ночных гостей уже не было. На своей кровати, завернувшись в плед, на смятых простынях ничком лежала Мариша. Я встала и, чувствуя невыносимую головную боль, подошла к столу. Все наши удостоверения и оружие, как бы в издевку, они оставили на месте. Там же лежал маленький блестящий ключик с круглой головкой от наручников. Я сняла оковы и бросила их под стол, потом с трудом развязала Темира. Он, тряся головой и шатаясь, встал, пытаясь взять кружку воды со стола, но она выскользнула из его затекших рук и, разбрызгивая воду, с грохотом покатилась по полу. «Темир! Алмазы!» — не своим голосом крикнула я. Темир на коленях дополз до печи, с трудом с третьей попытки открыл поддувало и достал перемазанные в саже деревянные футляры. Увидев целые и ненарушенные сургучные печати, я облегченно выдохнула и сказала: «Займись Марианной». На непослушных, подгибающихся на каждом шагу ногах я вышла во двор и увидела сидящего на скамейке и привалившегося спиной к стене Суходольского. Пара сильных пощечин быстро привела его в чувство, и он, тряся головой, ошалело посмотрел на меня. «Просыпайся!» — крикнула я ему на ухо, но голос предательски дрогнул и сорвался на виск. «Замаришу я их, порву!» — свирепо орал Суходольский, мечась по комнате, глядя на девушку, которая, завернувшись в плед, маленькими глоточками пила горячий чай, лязгая край кружки зубами. «И что ты им предъявишь?» — устало спросила я. «Они скажут, что мы влезли в их дом с оружием в руках. По нам же не видно, сотрудники мы правоохранительных органов или нет. Удостоверения мы им не предъявляли. Вот они и обезвредили непрошенных гостей. Причем деликатненько так, ни у кого из нас не осталось ни единого следа от ударов». «А Мариша!» — продолжал гнуть свою линию Михаил, кивнув на девушку, которая, допив, наконец, свой чай с безучастным видом, глядя в одну точку, продолжала сидеть за столом. «А Мариша? Они скажут, согласилась сама, и все было по обоюдному согласию. Тем паче я осмотрела Марианну и могу с уверенностью сказать, что никаких следов изнасилования на ней не найдут, их просто нет. Конечно, у меня самой руки чешутся, но мы не можем бросить выполнение задания и гоняться за ними по всему Алтаю. Но ничего. Земля круглая. Бог даст, свидимся», — тихо и зло сказал Темир. «Я думаю», — начала было я и замолчала, тупо глядя на открытое окно. «Это было уже слишком. Не тайга, а проходной двор какой-то. Из-за шевелящейся на ветерке занавески торчал самый настоящий ствол карабина. Чтобы до конца оценить ситуацию, мне понадобилась доля секунды. Резко выбросив руку вперед, я ударила по стволу снизу вверх, оглушительно грохнул выстрел. Почувствовав, как пуля прошла совсем рядом с моей щекой, я перехватила ствол ближе к ложу и изо всех сил дернула его на себя. Не удержавшись на ногах, я вместе с винтовкой покатилась по полу. Суходольский с ревом выпрыгнул в окно и через минуту втолкнул в горницу субтильного старичка. Ловким движением освободив пленника от брезентового рюкзака, а заодно и от поясного ремня, на котором висели патронтаж и охотничий нож в ножнах, которые тяжело упали на пол, Суходольский развернул старика спиной к себе и рявкнул: «Руки в гору!» Он быстро и профессионально обыскал пленника, бросив на стол сотовый телефон, портсигар, зажигалку и связку ключей. После этой нехитрой процедуры Михаил схватил его за шкирку и, швырнув худое тщедушное тело на жалобно скрипнувший стул, замахнулся для удара. «Стоять!» — не своим голосом заорала я, выбираясь из-под стола краем глаза, заметив, что пудовый кулак Суходольского остановился буквально в сантиметре от зажмурившегося и втянувшего голову в плечи старикашки. Его седая клочьями торчащая бородка мелко дрожала вместе с безвольным подбородком, редкие прокуренные зубы выдавали громкую дробь, а острые худые плечи были подняты и походили на общипанные крылья старого грифа. Я, наконец, поднялась с полу и, поставив трофейную винтовку подальше в угол, кивнула Темиру. «Проверь телефон». «Вот черт!» — воскликнул Темир. «Сети нет». «Понятно», — ответила я и, чертыхнувшись про себя, развернулась к пленнику. «Вы кто, уважаемый?» «Лесничий. А вы?» Дрожа от страха, дед поднял правую руку, загораживаясь от меня и, по-видимому, ожидая удара. Я молча взяла со стола свое удостоверение и, раскрыв его, поднесла к прищуренным, начинающим слезиться глазам пленника. Шевеля бледными бескровными губами, старикан пытался прочитать написанное в ксиве. Ксива в данном контексте — служебное удостоверение, жаргон. Но, видно, у него плохо получалось, и только тут я заметила, что держу удостоверение вверх ногами. Чертыхнувшись, я исправил ошибку, и лесник стал быстро прямо на глазах приходить в себя. «Фу! Ну и напугали вы меня, черти!» Скрипучим голосом произнес он наконец и попытался встать со стула, но тяжелая рука Суходольского припечатала его обратно. «Не торопись, папаша!» Свирепо сверкая глазами, прошипел Михаил. «Разговор с тобой только начинается. Где твои дружки? Отвечай быстро!» «Какие дружки?» Заикаясь и боязливо косясь на кулаки Михаила, спросил дед. «Мордовороты, которые у тебя тут по ночам тусуются». «Что делают?» «Не лепи нам горбатого, дед, а то я за себя не отвечаю. Сейчас вызову вертолет со спецназом. Они тут все перевернут, а тебя в Лефортово доставлю с ветерком. Там долго возиться не будут, быстро ребра пересчитают, понял?» «Подожди», — вмешалась я, видя, что старикан находится на грани обморока. «Как вас зовут?» «Виталий Степаныч». «А меня Наталья Александровна, можно просто Наташа. Тут вот какое дело. Мы выполняем очень важное задание, и в силу определенных обстоятельств остались без связи. Нам придется воспользоваться вашим телефоном. Вы не возражаете?» «Я-то не против. Только здесь нет сотовой связи». «А зачем тогда вы носите бесполезный аппарат с собой?» Начала терять я терпение. «Почему бесполезный? В поселке связь есть, там вышку еще в прошлый год поставили». «И как далеко отсюда находится этот ваш поселок?» «Нартыш-то? Да 2 дня ходу». «Прекрасно, вам придется проводить нас до этого вашего Нартыша». «Хорошо», — ответил лесник после секундной паузы. «Только лосям и моралам соли накидаю. Это я скоренько, до вечера управлюсь, а завтра с утра пойдем». И старик замялся. «Никаких таких мордоворотов я не знаю. Шального люда здесь много ходит. Все атаманское золото ищут. Я их не трогаю, но и они ко мне с понятием. Живность зря не бьют, с огнем не озорничают. Так что, если что не так...» — развел старик руками. «Мое дело сторона, сами понимаете, мне с ними воевать не с руки». «Договорились», — вздохнула я. «Идите, кормите ваших зверей, только винтовку отдать не могу, и еще. С вами пойдет наш сотрудник», — кивнула я на Тамира. «Уж не обессудьте». «Смотри, а портсигарчик-то у нашего дедуля. Очень интересный. Товарищу Кутули В.С. за отличную стрельбу ГУРКМ НКВД СССР 1937 год». Суходольский встал и передал мне тяжелую серебряную вещицу. Я повертела портсигар в руках, слегка почерневшая от времени, местами поцарапанная серебряная поверхность с наградной надписью «За 1937 год». Действительно интересная, можно сказать, раритетная вещь. Только в последнее время что-то часто мне стало попадаться эта аббревиатура из 4 букв НКВД. Я задумчиво закурила, где, интересно, служил этот товарищ Кутуля. Судя по надписи на портсигаре, в центральном аппарате, то есть в Москве. Если бы он проходил службу на одной из многочисленных зон или затерянном в тайге прииске, коих в этих местах тьма тьмущая, наградная надпись бы звучала иначе. Тем паче, судя по возрасту, кем мог быть по званию наш новый знакомый в 37-м? Лейтенантом? Ну, максимум старлеем. Старлей — старший лейтенант, жаргон. Очень сомнительно, что какому-то молодому офицеру за отличную стрельбу прислали награду из самой столицы. Если только какой генерал заезжий облагодетельствовал, но это маловероятно. Ладно, запишем пока в загадке, но по возвращении стоит вдумчиво поспрашать ветерана о днях его боевой юности. А вот и следок, какой у нашего пропавшего Урбоноса отыщется. «Слушай, Маришка, а про какое атаманское золото дед говорил? Ты случайно не в курсе?» — спросил Михаил. Мариша перестала бездумно вертеть пустую кружку и подняла глаза. «Атамана Кайгородова, наверное, его золотой обоз давно ищут». «Мариш, а расскажи», — попросил Суходольский. «Ну, я подробностями не интересовалась. Так, смотрела по телеку одну передачу. По нашему телевидению часто рассказывают о спрятанных в горах Алтая кладах, и ими уже давно мало кого удивишь. Но байки про атамана Кайгородова и его спрятанный клад упорно ходят уже почти 100 лет. Исаул Кайгородов со своей бандой гулял по этим местам в лихие годы становления здесь советской власти». Остановление это на Алтае было длительным и тяжелым, в то время как почти во всей России уже была установлена власть большевиков в горах и селениях Алтая. Новые власти продолжали упорно сопротивляться белогвардейские соединения. Кстати, обеспечение продовольствием и деньгами этих вооруженных формирований белых происходило по большей части за счет местного населения и в меньшей степени за счет помощи из-за границы. Впрочем, белогвардейцы не гнушались и разбоями. Частенько просто грабили богатые китайские караваны с товарами. Сами понимаете, что добра у них накопилось немало. Но историки уверены, что никакого золота у Кайгородова не было. Скорее всего, в обозах было оружие и, может быть, немного серебра. «Очень похоже на одну из многочисленных легенд про золото Колчака, и же с ними», — усмехнулась я. И тем не менее, легенды о кладе атамана Кайгородова все же имеют под собой некую реальную основу. Говорят, что уже перед самой своей смертью Александр Кайгородов уходил от красных со всеми своими обозами через урочище Щеки. Так вот, по свидетельствам очевидцев, в одно из ближайших к урочищу селений его отряд зашел с груженным обозом, а вышел уже, так сказать, налегке, и с тех пор много лет кладоискатели ищут вокруг этих мест золото атамана. «А я слышала еще две версии», — сказала я. «Что клад все-таки был, и спрятан он в одной из недоступных сухих пещер Горного Алтая. Говорили, что якобы атаман Кайгородов нашел вертикальную пещеру в скале, и чтобы добраться до нее, казаки забивали овец и, примораживая их освежеванные туши к скале, как по ступенькам, поднимались по ним к пещере. А когда наступила оттепель, то туши отвалились». По другой, казаки забрались в пещеру по стволу векового дерева, который потом спилили. Таким образом, пещера с сокровищами стала недоступна для непосвященных. Кстати, Кайгородов был полным георгиевским кавалером, а большевики отрубили ему голову, — тихо сказала Марианна и замолчала. Но для большевиков он был просто бандит. Хотя, конечно, если полный георгиевский кавалер, уважаю, — задумчиво произнес Суходольский и тоже замолчал. «Что же вы, уважаемые, не сказали, что мы коллеги?» — спросила я лесника, положив перед ним наградной портсигар. «Да вы не спрашивали, и потом давно это было, я уж и сам забывать стал». «А вот забывать ничего не надо», — погрозил я ему пальцем. «Вас, очевидцев тех событий, и так почти не осталось. А вы где служили?» «В Москве». «Аккурат до начала войны, а потом в январе 41-го ушел на фронт, с 43-го и до самой победы в СМЕРШе. Работал, так сказать, по специальности». «В СМЕРШе?» «Я и смотрю, чуть дырок во мне из своего карабина не наделали». «Это вам повезло, что я налета с собой из поселка не взял, а то бы он вашего...» Лесник кивнул на Суходольского. «В два счета бы уделал. Да и что, чужие в доме километра за два я бы уже точно знал». «А налет, я так понимаю, собака?» — догадалась я. «Помесь, лайки и волка», — улыбнулся старик. «Зверюга страшный, 90 килограммов живого веса. Да вот давеч на охоте ему медведь лапу повредил, вот я его дома и оставил, на ваше счастье». «Да уж, повезло тебе, Михаил», — улыбнулась я. «А в столице в каком управлении трудились?» — спросила я и сама себе удивилась. Ситуация была абсурдная. В наш век компьютеризации выяснить все это было несложно. Но это в Москве. Здесь же, в отрыве от производства, так сказать, добывать информацию приходилось по старинке, задавая массу вопросов. «Чем занимался, не скажу, уж поймите меня правильно, потому как подписок на мне, что блох на барбоске. А срок давности не по всем вышел», — развел руками старик. «Хорошо», — согласилась я, — «а скажите мне тогда вот что. Фамилия Урбонос вам о чем-нибудь говорит?» «Это который Ян Мартынович». «Он самый». «Лично не знал, но слышал. О нем в конце 30-х все наши слышали. Говорили, гнилой человечек был, а срамился он сильно. Его ведь из Москвы за что поперли? За изнасилование последственный. Хотя, конечно, и не такое тогда вытворяли, не бог весть какое-то дело. Не скажу, что такое часто случалось, но чтобы вот так, с доведением приказа по управлению до всего личного состава, раньше такого не бывало. Это ведь не то, что сейчас. Даже допросы, слышал, теперь у вас после 11 вечера запрещены. А мы, наоборот, все больше днем спали, а ночью работали. Время такое было, — вздохнул Виталий Степанович. Виталий Степанович, я понимаю, что времени много прошло, но, может, какие подробности вспомните, нам это очень важно. А что тут вспоминать? Говорю же, лично его я не знал. Мы в разных подразделениях служили, он следователем, я опером. По службе не пересекались, не довелось. Слышал только, что занимался он тогда профессором каким-то... Каменев, кажется, его фамилия. Я, кстати, видел однажды этого профессора, даже за руку здоровался, в августе 37-го на центральном аэродроме. Сам Каганович тогда на испытания приехал. Какие испытания? Мгновенно сделал я стойку. Так самолета невидимого. Неужто не слышали? В интернете сам несколько статей про то видел. Да что говорить, махнул рукой Виталий Степанович. Такую страну просрали. Американцы, когда свой стелс сделали, но официально весной 1990 года неожиданно блеснул эрудицией Суходольский. Вот, воскликнул Виталий Степанович. А я видел наш самолет-невидимку в действии еще в августе 37-го. «Подождите», — остановил я его, — «а какое отношение к этим испытаниям имел профессор Каменев? Он же был историком по образованию и археологом по профессии». «Вот этого сказать не могу, не знаю, но одно помню точно, — стоял этот профессор во время того полета рядом с Кагановичем, и не просто стоял. А Лазарь Моисеевич, потрясенный увиденным, все время что-то спрашивал у этого Каменева. А тот отвечал. Было полное впечатление, что профессор, как сейчас говорят, в теме. Да что там, Каганович, честно говоря, я и сам дар речи потерял, когда увидел, как этот У-2 сразу после взлета пропал. Как пропал, не поняла я. Очень просто. Растворился в воздухе и все. Там еще на подхвате несколько ишачков 16-х стояло. Ишачок 16-й, истребитель И-16 в просторечии Ишак, Ишачок, советский одномоторный истребитель-моноплан 1930-х годов, созданный в опытном конструкторском бюро советского авиаконструктора Николая Поликарпова. Один из первых в мире серийных истребителей-монопланов с убирающимся в полете шасси. Самолет имел преимущественно деревянную конструкцию и фанерную обшивку. Так вот, они сразу взлетели, но... Самолет так и не нашли. Он сам сел минут через 40 и снова стал виден. «Да, озадачили вы нас, Виталий Степанович», — пробормотал я в полной растерянности. «Ну, извиняйте, если что не так. Кстати, почти сразу после этого испытания, месяца через два, наверное, профессор этот застрелился. Наши его брать поехали, но не успели. Прям в кабинете пулю в голову себе пустил». «А вы не помните, какое обвинение ему хотели предъявить?» «Знамо дело какое. Шпионаж и связь то ли с немцами, то ли с англичанами. Почти стандартное по тем временам обвинение, как под копирку. Да и некогда было тогда следователям особо изощряться, такой поток шел». «Но повод-то должен был быть», — настаивал я на своем. «А как же, повод был донос. Я эту бумаженцию не читал». Но ребят в курилке болтали, что кто-то из его же института и накропал бумагу. И главное, убедительно так, обстоятельно. А поскольку в серию этот самолет-невидимка не пошел, то и решили слить профессора от греха подальше. «А вы ничего не путаете?» — спросил я. «Может, там, на аэродроме, другой какой профессор был?» «Милая моя, я, конечно, старый уже, но в маразм пока не впал. Если я говорю, что видел того профессора рядом с Лазарем, значит, так оно и было». «Ну, хорошо», — устало согласилась я. «А Урбонос-то чем занимался, если профессор застрелился? Ведь если нет человека, то и дела нет, или я что-то не так поняла?» «Ну, это мне неведомо. Может, бумаги какие во время обыска не нашли. Может, еще что. Только Урбонусу так и не дали дело довести до конца. После того допроса с изнасилованием его сразу с должности сняли и сплавили куда-то с глаз долой. Хорошо, что еще так отделался, могли бы и к стенке прислонить запросто. В то время вопрос подобного порядка быстро решали». «А это произошло во время допроса по делу Каменева?» «Вот этого не знаю», — развел руками Виталий Степанович. «Может, по тому делу, а может и нет. Тогда у каждого следователя в производстве по несколько десятков дел висело, а то и под сотню. Поди там разберись, кого Урбонус тогда допрашивал. Да и дрянь был человек. А зачем, если не секрет, он вам понадобился через столько-то лет?» «Да вот видите, какое дело. Пропал ваш Урбонус в ноябре 1959-го здесь, на Алтае. Егерем служил в Джазаторе». «И что же? Теперь через столько лет его ФСБ взялось искать?» — прищурился лесник. «Если вам говорить нельзя, то и не говорите. Только странно все это». «Но вы же сами все понимаете», — облегченно вздохнула я. «Не придется сочинять и плести вам всякие небылицы, верно?» «Верно. Только сдается мне, что не Урбонус вас интересует, а Каменев». «Угадал?» Я потрясенно покачала головой, а лесник не спеша закурил и продолжил. «Так вот, про Каменева больше ничего не знаю. А вот про ученика его Тетерникова скажу». После этих слов Виталий Степанович затянулся папиросой и выдержал эффектную паузу, глядя на меня в упор хитрыми глазами. А я пыталась собрать мысли, которые в буквальном смысле растекались по древу и никак не хотели выстроиться в правильном направлении. И где он только их берет, эти папиросы? Черт, о чем я думаю. Причем здесь папиросы? Сердце так сильно билось в груди, что, казалось, сейчас выпрыгнет наружу. «Ну, Виталий Степанович, ну дает! Вот что значит старая гвардия. В таком возрасте сохранить не только ясность ума, но и навык так быстро анализировать информацию. Сейчас-сейчас я, наконец, услышу то, что поставит точку в этом деле. Я была настолько уверена в этом, что от нетерпения чуть не сломала карандаш, который вертела в руках. Если бы я только знала, как ошибалась». «Так вот», — наконец заговорил лесник, — «если вам интересно». «Ну, давайте уже, не томите», — с нетерпением воскликнула я, всем своим видом давая понять, что старик попал в десятку. «Я встречался с Тетерниковым в 45-м, в Гюстрове. Собственно, я сам его и допрашивал. Сами понимаете, что мы тогда очень тщательно отслеживали все перемещения союзников в нашей оккупационной зоне. Так вот, тогда, в июне 45-го, объектом нашего пристального внимания стал полковник армии США, некто Браун. Он был официальным представителем Международного Красного Креста и, имея такие документы, мог свободно перемещаться по нашей оккупационной зоне. Так вот, в Гюстрове нами были зафиксированы две встречи Руди Брауна с майором советской армии Тетерниковым. После их первой встречи в кафе «Вундербар» в Западной Померании оба объекта, как вы понимаете, сразу были взяты нами под негласное наблюдение. После второй встречи Тетерников был припровожден нами в комендатуру для беседы. Там я с ним и беседовал». «И с какой целью Тетерников встречался с Брауном?» — нетерпеливо спросила я. «Он пытался через Красный Крест найти одну женщину». «Почему через Красный Крест? Она была в плену?» «Не совсем так. Немцы угнали ее в 41-м в Германию. Так вот, он разыскивал некую Марию Николаевну Рассказову 1918 года рождения». «Марию Николаевну? Рассказову?» — невольно вырвалось у меня. «Вы ничего не путаете?» «Дочка! Я очень хорошо помню, сам писал протокол допроса, ошибки быть не может. Именно Рассказову Марию Николаевну, осужденную в 1937 году по статье 58 часть 12 на 10 лет. и освобожденную из лагеря в марте 1941 года по состоянию здоровья. «Статья 58, часть 12, за недонесение?» — упавшим голосом спросила я. «Совершенно верно. За недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном контрреволюционном преступлении», — без запинки продекларировал старик. «А вы не помните, где она отбывала наказание?» — спросила я, уже зная наперед ответ. «В Маюте, по-моему, но точно не могу сказать». «Вернетесь, проверите». «Вот он, момент истины», — хотел воскликнуть я всего несколько минут назад, а теперь вместо этого устало и тихо сказала. «Спасибо. Вы даже не представляете, как нам помогли и сколько сэкономили наших сил и времени. И последний вопрос. Чем закончился ваш допрос Тетерникова?» «А, ничем. Я записал его показания и все. И инкриминировать ему, по большому счету, было нечего. Контакт с полковником армии США... Так американцы вроде как в союзниках тогда ходили. Весна 45-го, сами понимаете. Было распоряжение по возможности лояльно относиться к фронтовикам. Тем более Тетерников в то время комендант Гюстрова, старший офицер, орденоносец, герой, прошедший всю войну. Да и общая обстановка тогда была, ох, какая непростая, пьянящая радость победы. В воинских частях до предела обострилось чувство боевого братства, многократно усиленного алкоголем. Я бы тогда в те весенние дни 45-го, честно говоря, и не рискнул бы без веских на то оснований производить арест боевого офицера. Подобного рода действия с моей стороны могли повлечь за собой самые печальные последствия, вплоть до попыток отбить любимого командира с оружием в руках. Это чуть позже стало попроще, когда части, бравшие Берлин, переформировали, перетасовав личный состав, раскидав его по разным частям. Когда дивизии стали массово пополнять до полного штата свежими силами и оружие для рядового состава стало недоступным, а весной 45-го нет, тем более что Тетерников вел себя адекватно. На вопросы отвечал спокойно, без выпендрежа, не бил себя в грудь, не козырял военными заслугами, не кричал. «Я кровь на фронте проливал, а вы тыловые крысы фронтовика по застенкам допрашиваете». В общем, отнесся с пониманием, ну и я тоже. У человека горе, пропала дальняя родственница, можно было войти в положение. Конечно, для порядка я послал запрос на рассказыву. «Все подтвердилось». «Что подтвердилось?» — тихо спросила я. «Да, немного, конечно. Все то же самое. Мария Николаевна Рассказова, 1918 года рождения, уроженка Москвы, была угнана немцами в Германию в 1941 году. А что еще? Время-то какое было? Неразбериха полная. Кто на фронте, кто в эвакуации, кто погиб. Архивы, по большей части, уничтожены или эвакуированы. Информация, конечно, пришла скудная. Не без этого, но и на том спасибо. Опять-таки встречался он с американским военнослужащим, который в нашей зоне оккупации находился вполне легально и ни в чем предосудительном замечен не был. В то время все еще искренне думали, что США — наши верные друзья навеки. Это потом уже. Так что на тот момент предъявить ему было нечего, да и, честно говоря, заниматься им было особо некогда. «Что, так просто взяли и отпустили?» — не поверил Суходольский. «Нет, не просто. Я написал рапорт, и в течение суток в комендатуру пришел приказ о демобилизации Тетерникова из армии, он ведь не кадровый был. Так он быстренько собрался и отбыл по месту жительства. Умный был, не жаловался, не возмущался. Рапорта не строчил, сразу понял, что легко отделался». И вовремя, потому как вскоре пришел приказ исключить в советских частях случаи мародерства и насилия, особенно по отношению к местному женскому населению. Виновных расстреливать на месте. Тетерников ведь был военным комендантом города, и, следовательно, за все случаи мародерства на подчиненной территории пришлось бы отвечать и ему тоже. А в нашей оккупационной зоне такое творилось. И это несмотря на то, что еще 19 января 1945 года Сталин подписал специальный приказ о поведении на территории Германии, а аналогичный приказ, призванный направить чувство ненависти людей на истребление врага на поле боя и карающий за мародерство, насилие, грабежи, бессмысленные поджоги и разрушения. «Это знаменитый приказ Рокоссовского за номером 006?» — спросил я. «Точно. От 21 января 1945 года. Рокоссовский подписал его уже в Восточной Пруссии. А 27 января такой же приказ издал командующий Первым Украинским фронтом маршал Конев. А в начале февраля во всех батальонах Первого Белорусского фронта был зачитан приказ Жукова, который строго запрещал красноармейцам притеснять немецкое население, грабить квартиры и сжигать дома. Приказы тогда были доведены до каждого офицера, до каждого солдата. В его дополнение и развитие командование и политорганы фронтов и воинских соединений тоже составляли соответствующие приказы. Конечно, того, что живописали фашисты, не было. Но пропаганда Геббельса уже сделала свое черное дело. Немцы боялись наших солдат до ужаса. Советских военнослужащих представляли узкоглазыми монголами, безжалостно убивающими немецких женщин и детей, заживо сжигающими огнеметами священников. Геббельс орал на митингах, что немецких женщин наши солдаты превратят в проституток, а мужчин отправят умирать на каторгу в Сибирь. Вот такой фашистский бред. Однако отдельные случаи все же были. Но за это расстреливали на месте, без суда и следствия. Да и с союзничками нашими отношения, прямо скажем, уже в июне 45-го были совсем не те. Чувствовалось, витало что-то в воздухе. Эйфория от победы у нас быстро прошла. Черчилль вон еще 13 мая по радио призвал англичан проявить бдительность и сказал, что от наказания гитлеровцев за их преступления пользы не будет, если на их место придет тоталитарный или полицейский режим. Понятно же, кого он имел в виду, хотя и не сказал прямо. Каков гусь? Да, как раз в это время Бери от нашей разведки в Уайтхолле получил информацию о секретном приказе о массовом сборе и учете трофейного немецкого оружия с целью возможного вооружения вновь сформированных частей вермахта для участия в секретной операции Unthinkable, то есть по сути. Сталин получил сведения о планируемой англичанами Третьей мировой войне. Неудивительно, что после этого резко осложнились отношения с Черчиллем, и в штабы союзников полетели многочисленные запросы о том, по какой причине немецкие солдаты, находящиеся в тылах союзных армий, до сих пор не переведены в положение военнопленных. «Ну да ладно», — встала я из-за стола. «Может, теперь чайку нам сообразите? А то чаю крепкого, кажется, 100 лет не пила. А за информацию еще раз спасибо». «Рад, что снова пригодился родине, а чаю это можно», — согласился Виталий Степанович. «А то и покрепче у меня кое-что найдется», — хитро подмигнул Суходольскому старик. «Только дровишек надобно занести, они там во дворе сложены». «Дровишек — это можно, это мы мигом», — поднялся Суходольский и, покосившись на лесника, который достал из рюкзака большую бутылку с темной жидкостью, со словами «без меня не начинать», скрылся за дверью. Пока мужики пили ароматный самогон, настоянный на кедровых орешках, я, обжигаясь, взяла горячую железную кружку с душистым крепким чаем и, выйдя во двор, присела на ступеньку крыльца. Нужно было срочно упорядочить полученную информацию. Кто такая? Мария Николаевна Рассказова. 1918 года рождения, угнанная немцами в Германию еще в 1941 году. И почему Тетерников ради нее, несмотря на огромный риск, все же пошел на встречу с американским полковником. Его даже не пугала перспектива оказаться на допросе в СМЕРШе. Что это? безрассудная храбрость или у него не было другого выхода? Почему, если ему была так дорога эта неизвестная нам пока женщина, он не обратился в Международный Красный Крест официально, отправив письменный запрос? Как это делали все после войны? Совершенно непонятно. И договорился ли Тетерников с американцами? Если да, и они ему помогли, то какова была цена вопроса? Неужели генерал прав, и именно от Тетерникова ушла к американцам информация по экспедиции Каменева? Если это так, то становится очевидным, что архив Каменева каким-то мистическим образом все же оказался в руках Тетерникова. За это, кстати, говорит и его решение отправиться в экспедицию на Алтай в 59-м. В свете всего этого связь рассказова «Мыюта», «Урбонос», «Тетерников-Каменев» вне всяких сомнений существует и прослеживается очень четко. То, что человеком, написавшим донос на профессора Каменева, является Тетерников, я уже не сомневалась. Но вот зачем? Опять тупик. Я многого пока не понимала, но чувствовала, что, узнав, кто такая эта таинственная рассказова, мы сложим воедино все части этой головоломки. Пока же ясно было одно. Пора заканчивать эту затянувшуюся алтайскую эпопею и как можно скорее возвращаться в Москву. Но сначала нужно посетить нашего неуловимого свидетеля Антошкина.